Конец деревни. Пока Сталин праздновал с семьей, униженными врагами и холопами-соратниками Новый год, на бескрайних застывших от холода просторах России готовились. На железных дорогах уже стояли особые товарные вагоны. Прежде в них перевозили скот, теперь готовились перевозить людей. В конце 1929 года, незадолго до своего юбилея, он опубликовал статью «Год великого перелома» и определил в ней задачу «Ликвидация кулачества как класса». В 20 веке государство готовилось организованно истребить своих граждан, трудившихся на земле. Вместе с истреблением кулака должно было произойти уничтожение прежней русской деревни. Революция наделила крестьян землей, теперь им предстояло вернуть землю, скот в коллективное пользование и вместо любезного крестьянскому сердцу «моё» учиться говорить «наше». Естественно, богатые крестьяне-кулаки этого не захотят, будут препятствовать, поэтому для экономии времени Сталин решил поступить по-революционному. Попросту их уничтожить. Верного Молотова он назначил главой комиссии, которая должна была окончательно решить проблему. Молотов много и кроваво потрудился. В кратчайший срок его комиссия разработала план тотального уничтожения кулаков. Их выселяли в северные и восточные районы – Урал, Казахстан и Сибирь. Знаменитые экономисты Кондратьев, Юровский, Чаянов предложили использовать этих самых способных, самых трудолюбивых крестьян для хлебопашества на целинных землях, сдать им в долгосрочную аренду неосвоенные просторы, брошенные казахскими кочевниками. Наивные ученые не могли понять, Сталин не занимался сейчас экономикой, он выполнял политическую задачу, уничтожал класс. Формула революционера Ткачева — надо думать о том, сколько людей оставить. Эта формула торжествовала. В феврале 1930 года Молотов и его комиссия разделили кулаков на три категории. Первое — контрреволюционный кулацкий актив. Их в лагеря или под расстрел, членов семей выселять в отдаленные районы. Вторая категория — богатые кулаки. Их выселять в отдаленные бесплодные районы. Третья категория — владельцы менее мощных хозяйств. Их выселять за пределы колхозов. Никто точно не знал, кого к какой категории причислять. Как определить, кто кулак? Как отличить от них середняков? Несчастные зажиточные крестьяне оказались в полной зависимости от ГПУ, партийных властей и, главное, от злобной деревенской бедноты. Состоятельные крестьяне сами отдавали имущество в колхоз, умоляли не объявлять их кулаками, но ленивая, пьяная крестьянская голодьба мстила. Новые повелители были неумолимы. Раскулачивание идет при активном участии бедноты. Беднота большими группами ходит вместе с комиссиями и отбирает скот и имущество. По ночам по своей инициативе сторожит на дорогах при выезде из селений с целью задержания убегающих кулаков. С удовлетворением писал в «Правде» Борейкис, член ЦК и Молотовской комиссии. По всей стране под вопли и слезы женщин сажали на подводы несчастных, и под надзором ГПУ двигались подводы прочь из деревни. Люди оглядывались на пустые дома, где жили из века в век их семьи. В пустых дворах выли собаки. В секретных фондах хранились бесчисленные жестокие телеграммы. В северный край комиссия Молотова выселила 50 тысяч кулацких семейств. Крайком партии заявил, что он готов принять только 20 тысяч. Бараки без тепла и света были еще не готовы. Сталин отвечал, ЦК не может согласиться с таким решением, опрокидывающим уже принятой партией план переселения. Новосибирск секретарю сибкрайкома Эйхе. Провести все необходимые подготовительные меры для приема в середине апреля не менее 15 тысяч кулацких семейств. Сталин. Во все крайкомы, обкомы Сибири летели телеграммы. И выполнялись его планы. Прямо в степь, в голодную пустоту, огражденную проволокой, разгружались вагоны с людьми. Уничтожался класс. Успешно поработала комиссия, в нее входили новые кремлевские бояре, поставленные уже Сталиным, всесильные партийные вожди из провинций, секретари обкома. И, конечно, Ягода, представлявший ГПУ, бывший глава комиссии Молотов, удовлетворенно вспоминал: «Коллективизацию мы неплохо провели, я сам лично разметил районы выселения кулаков. Выслали 1400. Нанести действительно уничтожающий удар кулакам, писал член комиссии, новый член политбюро Кассиор. Тракторные колонны роют могилу кулакам, образно выразился Киров. Опасные слова. Если бы он знал, кому еще рылись могилы. И Киров, и Кассиор, и Варейкис все погибнут. 19 из 21 члена комиссии скоро лягут в безвестные ямы, будут уничтожены в сталинских чистках. Но сейчас они напряженно трудились над уничтожением людей. Шли бесконечные поезда, в теплушках для скота везли крестьян. На крышах вагонов прожектора, внутри охрана с собаками. Бедняки и уцелевшие середняки объединялись в колхозы. Ухоженный кулацкий скот, крепкие дома кулаков, накопленное веками крестьянское добро, деньги в сберегательных кассах — все подлежало передаче. С кровавого присвоения чужого имущества начались колхозы. Все парторганизации лихорадочно брали повышенные обязательства, завершить поголовную коллективизацию в сжатые сроки. Естественно, провозглашался добровольный принцип поступления крестьян в колхозы, или, как шутили, добровольно-принудительный. С музыкой и песнями ГПУ загоняло туда крестьян. Местные партийные вожди знали, или стопроцентная коллективизация, или отдай партбилет. Старик Молотов вспоминал популярный тогда в народе анекдот. Спрашивают крестьянина, как лечиться от вшей, отвечает, напиши на голове колхоз, и все сразу разбегутся. И начались восстания, кровавый бунт с убитыми председателями колхозов и уполномоченными ГПУ полыхал на Рязанщине. Восстание было жестоко подавлено. Именно тогда в городе появилась сестра моей няни, красавица Паша. И, засыпая в своей детской кровати, я слышал. Паша в соседней комнате рассказывала моей матери, как сожгла свою избу, чтоб не досталось проклятым. Подавлять восстание должны были красноармейцы, но Сталин понимал, как все это может влиять на армию, состоящую в основном из детей крестьян. Он еще не усмирил страну, он еще должен об этом думать, и тогда он публикует статью «Головокружение от успехов» о том, как отдельные товарищи, испытав головокружение от массового и добровольного стремления людей в колхозы, переусердствовали. Эти отдельные товарищи подчас коллективизировали насильно и, главное, путали середняка с кулаком. Все эти товарищи, конечно, будут объявлены вскоре скрытыми троцкистами, которые обдуманно вредили коллективизации. От них и пошли перегибы в правильной линии. И покатилась волна судов, на этот раз над злостными перегибщиками. Он умело поддерживал напряжение страха. В это время римский папа призвал к молитве за гонимых в России христиан. Но он опоздал. За день до объявленного папой всеобщего молебна, 15 марта 1930 года, Сталин публикует постановление об искривлении партийной линии в колхозном движении. Оказывается, это все те же злостные перегибщики насильственно закрыли целый ряд церквей. И хотя священников и монахов из ссылок не возвращали, хотя к концу года оказались закрытыми 80% сельских храмов, все с восторгом говорили о нескольких церквах, которые Сталин повелел вновь открыть. Он умел строить любимый российский образ – хороший царь и дурные министры. И после его статьи по всей стране продолжали идти этапы с детьми и стариками. Поезда, набитые погибавшими от холода и жажды людьми. Дети умирали в дороге, иногда матери убивали их сами, чтобы те не мучились. До 1932 года, по заниженным данным, переселили еще 240 тысяч семей. Гигантский революционный эксперимент удался. Класс, столь ненавидимый Лениным, зажиточное русское крестьянство, более не существовал. И все это сопровождалось шумными процессами. Летом 1930 года по Москве и Подмосковью ездили машины. В городе и на дачах арестовывали интеллигенцию. Ягода создавал новое дело с большим размахом. Были арестованы академики, виднейшие специалисты в области науки и техники, экономисты. Одним из главных обвиняемых стал Рамзин, знаменитый теплотехник, директор Московского технологического института. ГПУ объявила, раскрыта мощная организация террористов чуть ли не в 200 тысяч подпольных членов. Оказалось, в стране действовала тайная промышленная партия, планировавшая захват власти. Арестованные во всем признались, как добивались от них нужных показаний, как мучили на круглосуточных допросах, не разрешая спать, об этом написаны тома. Но для меня оставался главный вопрос о степени собственного участия Сталина в процессах. Только теперь, прочитав документы, я могу утверждать, он сам руководил процессами. И как руководил? Как обстоятельно создавал этот театр ужаса и даже диктовал роли.